Светлана Норкина, более известная в монастыре как Нора, с ударением на втором слоге, убрала ладони с клавиш ноутбука, введя последнюю строку кодовой последовательности. Хотя она и была простым работником технической службы, но имела некоторый боевой опыт и две награды, одна из которых получена за ранение. До того, как попасть на службу к настоятельнице, она 3 года провела в действующем подразделении, дослужившись от рядового до заместителя начальника узла связи. Текучесть кадров в том филиале была высокой, вот и она ее усугубила, когда после госпиталя дала согласие на смену места работы. Об этом поступке женщина не жалела. Со своим статусом некорректной сотрудницы она через 4 месяца должна была явиться в Евгенический центр, где ей подберут отца первого ребенка. Подобная перспектива не вдохновляла. Зная, что сотрудницы монастыря неприкосновенны, она дала согласие, не раздумывая. Женщина не обращала внимания на стрельбу, разбушевавшуюся неподалеку. Даже шальная граната, ударившая в крышу соседнего дома, ничуть ее не отвлекла. Нора могла заниматься своим делом в любых условиях. Ее ноутбук был снабжен полным набором служебных программ. Если Лина так и не сумела войти в систему Скуби, то для Светланы это не составляло ни малейшей проблемы. Ноутбук, соединенный кабелем со спутниковым телефоном, превратился в серьезнейшее оружие. Клик мышки соединил ее с бортовым компьютером Осириса 23. Тот не стал противиться приказам новой хозяйки, послушно активировал визор, нацеливаясь на указанную точку. Пошел процесс синхронизации системы наведения. Ведь спутнику необходимо смотреть на строго определенную точку, постоянно делая поправку на огромную орбитальную скорость. Монитор мигнул, тут же выдал картинку. Магистрат с прилегающей территорией. Разрешение было отличным. Светлана смогла рассмотреть крошечные пятнышки удаляющегося отряда воспитанниц и вспышки у южного крыла здания. Там кипел нешуточный бой. Кто воюет, было непонятно. Но на всякий случай женщина решила пощадить те места. Не хотелось бы уничтожить нежданных союзников. Дождавшись окончания синхронизации, она выделила прилегающую часть площади красным прямоугольником, исключив этот район. Теперь даже в случае ошибочного клика батарея откажется давать залп. Плавно поведя мышкой, Светлана навела крестик курсора на первую точку, располагающуюся перед западным крылом. Кликнула правой кнопкой, зафиксировав выделение. Быстро перевела на крышу, сделав ее 2-й целью. Через 30 минут она приготовила цепочку из 20 точек, решив, что этого вполне достаточно. Недостатком спутниковой батареи было то, что после залпа должен пройти процесс накачки, занимавший около 2 минут. Единичный выстрел или серия – разницы нет. Приходилось распределять мощь для достижения максимального эффекта. Дождавшись момента, оговоренного настоятельницей, Светлана нажала левую кнопку мышки –